«Я Джеймс Карворд», — сказал белокурый, круглолицый человек в форме медперсонала. «Я вас слышал, мистер Гарнер. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Гарнер указал глазами на ряд лечебных камер. «Сможет ли кто-нибудь из этих людей перенести дозу скополамина? Возможно, они располагают информацией, которая мне необходима. Скоп, не думаю. Мистер Гарнер, что с ними случилось? В колледже я немного изучал психиатрию, но никогда не видел ничего подобного. Это не уход от реальности, это не прямой или извращенный страх. Они в отчаянии, но не так, как другие люди». «Мне сообщили, что они стали такими в результате контакта с инопланетянином. Если бы вы рассказали мне об этом подробнее, у меня было бы больше шансов вылечить их». «Вы правы. Вот что я знаю», — сказал Гарнер. И рассказал доктору все, что случилось после того, как статуя была поднята из океана. Доктор слушал молча. «Тогда он не просто телепат», — сказал он, когда Гарнер закончил. «Этот пришелец может управлять умами. Но что такое он мог им приказать, что вызвало бы подобный стресс?» Врач указал на ряд спящих пациентов. «Ничего. Не думаю, что он тогда отдавал приказания. Пришелец просто получил адский шок и стал переживать во всеуслышание». Люк уронил массивную руку на плечо доктора. Скарворд вздрогнул, удивившись ее тяжести. «Теперь, когда они очнутся, я в первую очередь выясню, кем они себя считают — собой или пришельцем. Инопланетянин мог наложить на их разум свою эмоциональную модель или даже память. Я лично и как официальное лицо хочу знать, почему Гринберг и пришелец раздельно угнали космические корабли. Они же должны знать, что это межпланетные корабли, а не межзвездные колониальные ракеты. Или где-то в Солнечной системе есть инопланетная база. Какова их цель? Возможно, мы сможем решить обе проблемы сразу, доктор Скарворд». «Да», — медленно проговорил Скарворд. «Может, вы правы. Дайте мне один час на то, чтобы найти, у кого из них самое сильное сердце». Люк всегда держал книги в отделении для перчаток. При его профессии ему приходилось много ждать. Артур Кац, квалифицированный помощник пилота реактивных кораблей типов С, Д и X1, выгнулся, забился, словно в эпилептическом припадке. Его руки бессмысленно молотили воздух. Из груди рвались нечленораздельные звуки. «Это займет несколько минут», — сказал Скарворд. «Кац уже не под наркозом, но проснуться он должен естественно». Гарнер кивнул. Он внимательно изучал лежащего перед ним человека, при этом глаза его сузились, а губы были слегка сжаты, как будто Гарнер рассматривал незнакомую собачонку, размышляя, собирается ли она лизнуть его в лицо или перегрызть горло. Кац открыл глаза. Они округлились, затем крепко сжались в отчаянии. Потом Кац снова осторожно открыл их. Он закричал и опять бессмысленно замотал руками и стал задыхаться. На это было страшно смотреть. Как только ему удавалось восстановить дыхание, Кац принимался ловить воздух ртом и снова начинал задыхаться. Он был до смерти напуган и подумал Гарнер в основном не тем, что может задохнуться. Скарворд нажал кнопку, и автодок Катца впрыснул ему в легкие успокаивающее средство. Катц расслабился и глубоко задышал. Скарворд снова усыпил его. Неожиданно Гарнер спросил, кто-нибудь из них хоть чуть-чуть обладает парапсихическими способностями. Арнольд Диллер, контроллер реактивных двигателей всех общепринятых типов, глубоко вздохнул и начал мотать головой взад-вперед. Немягко. Казалось, он пытается сломать себе шею. «Мне бы хотелось найти кого-нибудь с высоким телепатическим уровнем», — сказал Гарнер. Между ладонями он машинально раскрошил сигарету. «У него был бы лучший шанс. Посмотри на беднягу», — Скарворд сказал. «У него всего лишь жалкий человеческий дар предвидения. Если бы дилер на что-то годился, он бы убегал вместо того, чтобы прятаться, когда пришелец взорвался. Как это могло защитить его от телепатии? Он...» Скарворд толкнул Гарнера под руку, чтобы тот замолчал. «Дилер!» — сказал Скарворд властно. Дилер перестал трясти головой и посмотрел на них. «Вы меня понимаете, дилер?» Дилер открыл было рот, чтобы ответить, и стал задыхаться. Потом он закрыл рот и кивнул, тяжело дыша носом. «Меня зовут Скарворд. Я ваш врач». Он помедлил, как бы сомневаясь. «Вы Арнольд Диллер, не так ли?» «Да». Голос был хриплым, неустойчивым, как будто им давно не пользовались. Что-то внутри Гарнера расслабилось. Он заметил, что у него полная рука табака, и стряхнул его. «Как вы себя чувствуете?» «Ужасно. Мне хочется неправильно дышать, неправильно говорить. Мне можно закурить?» Гарнер протянул ему зажженную сигарету. Голос дилера зазвучал лучше, более внятно. «Это было странно. Я пытался заставить вас дать мне сигарету, и когда вы просто сидели, я сходил от этого с ума». Он нахмурился. «Скажите, как я вообще попал к врачу-человеку?» «То, что с вами произошло, не было введено в программу автодока», — беспечно сказал Скарворд. «Хорошо, что вам пришло в голову спрятаться. Другие оказались ближе. Они в гораздо худшем состоянии. Ваша сила предвидения действует?» «Она мне ничего не говорит. Я все равно никогда не могу на нее рассчитывать. Почему?» «Но поэтому я вас и выбрал. Я думал, если вы ее лишились, вы, может быть, свыклись с мыслью, что вы некий пришелец». «Некий...» Дилер стал задыхаться. На какое-то мгновение он совсем перестал дышать, потом медленно возобновил дыхание через раздувавшиеся ноздри. «Я помню», — сказал он. «Я видел нечто, идущее по полю с толпой людей. Еще подумал, что бы это могло быть. Потом в моей голове помутилось. Я больше не ждал. Я просто побежал, как ненормальный, и оказался позади какого-то здания. Что-то, происходившее у меня в голове, мучило меня. Я хотел подойти к нему поближе, но знал, что это неправильно. Еще я думал, не схожу ли я с ума, а потом...» Дилер замолчал и сглотнул. Его глаза обезумели от страха, и он опять задохнулся. «Все в порядке, дилер, все в порядке», — повторял Скарворд. Дыхание дилера пришло в норму, но говорить он не мог. Скарворд сказал: «Я бы хотел представить мистера Гарнера из технологической полиции ООН». Дилер вежливо кивнул, но не проявил особого интереса. Тогда Гарнер сказал: Мы хотим поймать этого пришельца, пока он не принес еще большего вреда. Если вы не возражаете, мне кажется, вы можете располагать информацией, которой у нас нет».